Глава 5. Переговоры. «Привели меня сюда?» Я все еще не могу осознать услышанное. «Что за бред? Я пришел сам!» «Полагаю, это действительно так», — спокойно кивает Архивариус, замерев в нескольких шагах от меня. «Но были обстоятельства, которые помогали вам двигаться в нужном направлении. План Рандера сработал. Вы пришли к Лавенгейскому валу, как он того и желал». «Какой крашен план? Какие еще обстоятельства?» «От Беренгара Ирандер знал, что вы выжили после происшествия в Верлеоне, увеличили свою мощь, получили опыт в управлении разными видами магии и отправились на фронт. Наблюдая за вашими перемещениями, Ирандер вызывал к себе советников и через них координировал маневры нескольких групп своей армии». «И что конкретно он делал?» «Если вам интересны детали, я подготовлю подробный отчет о каждом приказе, который отдавал Ирандер. Однако его основными направлениями и точками интереса были Северное приграничье, Ранхольд и Лавенгейский вал». «Но...» Я задыхаюсь от возмущения и одновременно удивления. «Это невозможно! Как можно просчитать все случившееся? Как можно предсказать произошедшие исходы событий? Там ведь много решала случайность!» «Случайности были минимальны. Ирандер обладал обширной информацией о ходе военных действий. Он следил не только за вами, господин Хелгар. В Северном приграничье целенаправленно был пожертвован высший малефик с частью войска, чтобы Империя убедилась в мощности своего оружия и сосредоточила силы в Ранхальде. Удар по нему был провокационным маневром. Ирандер стремился показать, что его генералы, якобы ведущие войну от его имени, не рассчитали силы и проиграли. Это должно было сподвигнуть Империю запечатать эту точку на границе с помощью Этерниума и передислоцировать войска в Лавенгейский вал, чтобы начать массированное наступление на Элайские земли, что и случилось. Но... Я помню, как десятники и сотники обсуждали чудесную победу. Помню, как все радовались, когда обманули глупых елайцев и разнесли огромную часть их войска с помощью Этерниума. А теперь выясняется, что обманули не мы, а нас. Кроме того, в памяти всплыл чернокнижник, пытавшийся убить меня во время того сражения. Картинка складывается в одно целое, и догадка приходит мгновенно. Малефик, пытавшийся убить меня во время осады Ранхальда. Он умер потому, что ему запретили... запретили вредить мне? Именно. А сошедшие с ума под воздействием Этерниума черные, они и тоже часть плана Ирандера? Нет. Это всего лишь случайность, лишившая Империю ударной группы магов. Но Ирандер допускал, что подобное может произойти. Хорошо. Я все еще не мог поверить до конца, что все случившееся является звеньями одной цепи. А Лавенгейский вал? Ведь если бы мой сослуживец не коснулся там камня Эрлинкар, я бы не узнал о планах елайцев. Не поднял бы шума, и одержимые не атаковали бы город раньше времени. Действительно. В этом случае вы, как это говорят люди, спутали карты. Сильно ускорили событие, что могло привести к катастрофе, и план пришлось менять на ходу. У Ирандера имелись 4 варианта провокации, но ни в одном из них вы не провоцировали раскрытие одержимых. Что? 4 варианта? Именно. Примерно через декаду после вашего прибытия в город одержимые и малефики, пробравшиеся в город, должны были проявить себя. Им требовалось создать видимость, будто елайцы не успели сделать то, что планировали до конца. Это заставило бы генералов армии Империи действовать и подумать, что у них появился отличный шанс нанести удар елайскому войску. Что и произошло, но из-за вашего вмешательства все пришлось менять на ходу. Тот факт, что вы лично убили советника, стал для Ирандера неожиданностью, но неожиданностью приятной. Это показало, что ваша сила возросла, а тело готово к следующему этапу. Готово принять дух Рандера. Потому второй советник не стал с вами сражаться. Ему просто запретили делать это. Разумеется, все, что я сейчас рассказал, очень упрощенное и обобщенное изложение событий, чтобы вам было проще понять и осознать случившееся. Я молчу, а в груди все леденеет. Все то время, пока я был на фронте, Все то время, пока шло наступление на Элайские земли, Ирандер наблюдал за мной и контролировал ситуацию. Только одного он не учел. По какой-то причине Беренгар, который выполнял приказы темного властелина, в самый последний момент решил предать его. И только это спасло меня от забвения. От участи доставщика новой шкурки. Проклятье! Получается, если бы не Сайнарай, меня бы сейчас здесь не было. Во всех смыслах. Но что заставило его предать своего господина? Как так вообще получилось, что он служил Ирандеру? Ведь в Академии Верлиона мне говорили о книгах, в которых древние маги запечатывали свои души. Есть большая вероятность, что Беренгара в артефакт запихнул совсем не Ирандер. Но кроме прочих вопросов, терзающих душу, у меня в голове крутился главный. Зачем Ирандеру вообще понадобилось все это? Почему он не мог просто оставаться в своем теле, в котором жил тысячи лет? Ирандер страдал от древнего проклятия, привезенного с западного материка. Много сотен лет назад тот, кого вы называли темным владыкой, был обычным человеком, хоть и одаренным Сайнарай. И он, в числе прочих, вел долгую войну с древним богом по имени Зеал-Тор. И, как и многие другие, оказался заражен этим богом. Заражен? Что это значит? Зеал-Тор любил покорять тех, кто противился его воле и отказывался следовать его заветам. Тысячи лет он провел в глубокой спячке, запертый в другом мире, в другой реальности. Но однажды слишком любопытные Сайнарай отыскали в ледниках Астагерота древнее святилище. Забытый всеми, запечатанный и спрятанный город, святилище Зеал-Тора, и пробудили его. Древний бог начал захватывать их разум и души. Со временем его влияние распространилось на огромную территорию, и он покорил множество народов, но находились и те, кто мог ему противостоять. Ирандер был одним из таких людей. Среди прочих достойных он сражался с Зеал-Тором, но после одной из битв тоже оказался подвержен его воздействию. Однако воля Сайнарай была настолько сильна, что время от времени он изолировал в себе частичку Зеал-Тора. В такие моменты просветления Ирандер пытался найти способ окончательно ее искоренить. Так происходило до бегства людей с западного материка, и так продолжалось после, когда они оказались здесь, и случился раскол. Именно поэтому Ирандер создал вас, господин Хелгар. Чтобы окончательно избавиться от частицы древнего бога, ему было необходимо новое вместилище, не подверженное влиянию этой сущности. Он собирался отделить от зараженной сути чистую и поместить ее в ваше тело. Я молчу, выслушивая эти объяснения. Сказанное напоминает мне какую-то невероятную сказку, выдумку, историю, придуманную безумным бардом, но Архивариус не человек, как я уже успел убедиться, и нет ни одной причины, по которой он мог бы выдумать все это. По крайней мере, я таких причин сейчас не вижу. Помолчав какое-то время, я перевожу взгляд на карту. И что он собирался сделать потом? Как я уже говорил, после того, как получит чистое тело, не подверженное власти Зеал-Тора, Ирандер собирался начать полномасштабное вторжение в Империю и захватить ее плодородные земли, а со временем он собирался основать единое государство, владеющее целым материком. И теперь сделать это можете вы, господин Хелгар. Прикажете атаковать противника? Я вздрагиваю от неожиданного вопроса, но молчу. На проекции передо мной приближенная часть границ Елайского королевства. Крепость, в которой я убил Рандера, горы, река, равнина, имперцы, вставшие лагерем, выбравшиеся из Айшадзул. Все это я могу разглядеть с высоты птичьего полета, а могу приблизить. Метки порталов разбросаны вокруг Айшадзул, а также на поле перед ущельем и прямо перед лагерем имперских войск. Один жест. Один приказ, подтвержденный перчаткой, и подготовленные Ирандером орды воинов, магов и тварей хлынут, сметая все на своем пути. Перевожу взгляд, мысленно двигая карту к востоку, и она перемещается, показывая мне Тразор, столицу темных. Внутри города и вокруг него красным цветом пульсируют полки, роты и отряды крошечных солдат. Их много. Очень много, десятки тысяч свежих бойцов, только и ждущих моего приказа. Я мог бы велеть им убить себя. Мог бы. Чувствую, что перчатка передала бы приказы высшим, генералам и малефикам, Знаю, что от нее и от замка к каждому магу Елайского королевства тянутся тонкие, никому незаметные энерголинии. Понятия не имею, сколько мощи нужно, чтобы заставить целую армию, целое королевство убить себя, но понимаю. Хоть передать подобный приказ я могу, но сейчас у меня просто нет сил, чтобы заставить елайцев выполнить его. Да и не только в этом дело. То, о чем я думаю, просто бесчеловечно. Я не Ирандер. Я не стану убивать десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Раз уж мне досталась такая власть, такая сила, стоит попытаться изменить ситуацию. Я снова перевожу взгляд на крепость Айшадзул, и среди тысяч стягивающихся к ущелью светящихся фигур, среди тысяч солдат, готовящихся к новому нападению, вижу один полк, выделяющийся среди прочих. Он мерцает мягким синим светом. Приблизив карту усилием мысли, понимаю, что сияние исходит из центра полка. Там схематично изображена проекция массивного человека в доспехах, окруженного воинами размерами поменьше. И тут до меня доходит, кто это. Слухи, которые ходили по войску, когда мы маршировали к Айшадзул, оказались правдой. Сам император возглавил армию, чтобы нанести сокрушительный удар по Елайскому королевству. Он здесь, рядом с границей. Нет. Наконец, отвечаю я. Никакой атаки. Есть идея получше. Господин? Мне нужно переместиться в Айшадзул. Как туда открыть переход? Частица Арканума привязала ваш энергокаркас к структуре постройки. Теперь вы можете пользоваться всеми возможностями, которые имелись у Ирандера. Их довольно много, но я помогу вам сориентироваться. Для этого я и нахожусь здесь. Для начала обратитесь к перчатке. Почувствуйте ее энергопоток. Подумайте, что вам нужно переместиться. Выделите бирюзовые энерголинии, сфокусируйтесь и перенесите их на карту. Она покажет вам возможные точки выхода. Звучит не слишком сложно. Я прикрываю глаза и делаю, как велит Архивариус, и у меня все получается с первого раза. Внутри кристаллической структуры перчатки огромное количество разноцветных энергопотоков, и я подозреваю, что каждый из них отвечает за определенные манипуляции. Повинуясь моей воле, бирюзовые струны энергии легко вырываются из перчатки и соединяются с картой. В нескольких десятках мест по всему Елайскому королевству тут же вспыхивают точки такого же цвета. В Терразаре, на границах страны, на побережьях, в прочих городах и поселениях. Несколько разбросаны по приграничью. «Это пространственные двери», — поясняет Архивариус. «Выходить можно только из них, а входить откуда угодно. Карта позволит вам сориентироваться, но вообще частица Арканума поможет вам выбрать верное направление. Сейчас вам нужно просто коснуться одной из дверей, чтобы переместиться к ней». «Ясно». «Желаете передать какие-нибудь приказы своему войску? Советнику, высшим, генералам? Возьмете с собой охрану?» «Я обдумываю предложение. Заявиться на переговоры в компании тех, кто столько времени воевал с Империей? Выйти к императору, к отцу, к Айрилен, к генералам и всем остальным с советником, убившим столько наших? С малефиками, покорными моей воле? В лучшем случае это примут за провокацию. В худшем — даже думать не хотелось». Нет, для начала нужно просто продемонстрировать свои намерения и убедить императора и руководство армии, что не стоит ждать от меня подвоха. А для этого нужно идти одному. И нужна хорошая демонстрация для того, что я могу прекратить эту войну. Но это верх безрассудства. Я знаю, какое отношение к темным в Империи. Скорее всего, поняв, что я могу управлять елайцами, меня даже слушать не станут и просто убьют. Нужно обезопаситься, но так, чтобы это было не слишком заметно. На всякий случай. Передай команду тем подразделениям, которые находятся в Айшадзул. Пусть выстроятся перед ущельем в полной боевой выкладке, в полном составе, но не нападают на имперские войска, ясно? Дальше. Полки, стоящие вокруг Терразара, пусть будут готовы переместиться к ущелью. Когда я уйду, пригласишь сюда советника и передашь ему этот мой приказ. Да, господин. Еще. Пусть 50 тяжелых рыцарей будут готовы переместиться ко мне по первому зову. Это несложно организовать. Я объясню, как вы можете их вызвать. А что насчет перчатки? Она защитила меня от атаки советника, но сама... Мне нужно научиться пользоваться ей, если вдруг на меня нападут имперские маги. В этом нет нужды. Частица Арканума уже настроена на вас и подскажет, как действовать в критической ситуации. Защиту она активирует автоматически, по крайней мере, на какое-то время, пока вы не освоили все тонкости пользования этим артефактом». «Ясно. В таком случае, когда я буду там, наблюдай за мной со стороны и не дай имперцам меня убить». «Как пожелаете, господин Хелгар. Ваши приказы уже отправлены генералу Этьяру и 5 его полковникам, а также 2 контролирующим колдунам. 50 рыцарей сопровождения уже готовы к вашему вызову, а ориентировочное время построения основных подразделений перед ущельем Айшадзул — 2 колокола. Будут ли другие приказы?» «На тот случай, если я не вернусь. Сделай все необходимое, чтобы остановить войну». «Боюсь, для такого задания мне нужна конкретика. Более развернутая проработка ваших планов и стратегии. Более глубокое понимание того, что вы вкладываете в сказанные слова. Так что если вы торопитесь, я буду исходить из ожиданий, что вы вскоре вернетесь, и мы это обсудим. Но на всякий случай, как вы и просили, я буду наблюдать за ситуацией и в случае чего помогу вам на расстоянии. Впрочем, все вероятности указывают на то, что вам ничего не грозит». «Хотелось бы верить», — тихо отвечаю я, протягиваю руку и касаюсь светящегося над Айшадзул бирюзового символа. То, что сейчас происходит, словно какой-то странный сон. Я стою примерно в полумиле от входа в ущелье Айшадзул. Один, с огромным копьем, воткнутым в землю, на котором развивается белый флаг. Знак переговоров, на который вот уже пол колокола пялятся выстроенные в полумиле от меня имперские войска. То ли никак не могут поверить в то, что им предлагают перемирие, то ли опасаются ловушки. То ли не могут решить, кого отправить к одинокому солдату. Впрочем, учитывая, что на таком же расстоянии за моей спиной ровными прямоугольниками выстроились чуть больше 15 000 солдат, за ними возвышаются несколько десятков великанов-храшей, а в небе над ними кружат кейласы, ничего удивительного. Я бы и сам опасался, что это ловушка. Именно поэтому я не иду дальше. Не хочется провоцировать имперцев и потом удирать от лавины кавалерии. Такое поведение заставит войска Эрандера, то есть мои войска, броситься на защиту своего повелителя, и тогда сражение закипит с новой силой. А я не хочу, чтобы война продолжалась. Не хочу, чтобы продолжались бессмысленные смерти. Эрандер был болен, одержим. Позже я еще выясню, в чем там дело, и мне совершенно не хочется быть таким, как он. Солнце клонится к закату и бьет яркими лучами прямо мне в глаза. Холодный ветер забирается под плащ, треплет свалявшиеся от грязи и крови волосы. Проклятье. Должно быть, я выгляжу как старое, изодранное воронами чучело. Переговорщик, елайский пепел. Что это? Лошадиное ржание? Подняв ладонь к глазам и прикрывая их от яркого света, я вижу, что от имперского войска отделился конный отряд. Человек 50, а то и больше, направляются ко мне. Хвала святым предкам, ну наконец-то! Еще до того, как ко мне приблизилась кавалькада, я понял, кто в ней едет. Не знаю, моя ли собственная эта чувствительность, выросшая из восприятия, сработала, или перчатка Ирандера, или еще что-то, но я ощутил энергетику подъезжающих людей за полмили. Айрилен, отец, главный маг имперских войск, Горациус, 20 колдунов, 30 закованных в броню гвардейцев и еще кто-то, чья аура куда мощнее, чем у всех остальных. Кажется, мне везет. Сам император едет на переговоры. Так и оказывается. Приблизившись, окутанный общим магическим щитом отряд остановился примерно в 20 шагах от меня. Маги спешиваются, настороженно поглядывают в мою сторону, а вот отец и Айрилен замирают, вытаращив глаза. Выжили. Они оба выжили. Проклятье, как же я этому рад! Убедившись, что вокруг никого нет, несколько магов подают знак чуть задержавшейся поодаль охране императора, окружившей его. Когда он приближается, я впервые могу разглядеть правителя государства. Высокий, на голову выше Кристиана Слейта и так немалого роста. Мужчина в самом расцвете сил, лет 33-35, широкоплечий, в массивных позолоченных доспехах, с длинными, гладкими белоснежными волосами, не спадающими на плечи, орлиным профилем, ярко-зелеными, глубоко посаженными глазами, волевым подбородком. За спиной у владыки империи висит огромных размеров бастард, но происходящий от человека ауре, ничуть не уступающий советникам Арандера, а то и превосходящий их, я чувствую. Обычное оружие императору без надобности. Владея такой магией, он вполне мог приехать один. Все равно я не смогу ничего ему противопоставить. «На колени, темное отродье!» Властным, глубоким и мощным голосом велит Айтор Первый. «И назови свое паскудное имя, чтобы я знал, как зовут пса советников Ирандера». Слова прокатываются по воздуху и врезаются в меня, словно тяжелые камни. Полагаю, не будь я готов к такому магическому давлению, они могли бы меня опрокинуть, поставить на колени и заставить вжать голову в плечи, но нет. Помимо перчатки, которая чуть нагревается, предупреждая о попытке воздействия, у меня есть собственная воля, закаленная за последний год не хуже ранстонского клинка. И я неожиданно понимаю, что император мне не нравится, что у него красивое лицо с очень неприятными чертами, что ему противно общество окружающих его людей, что владыка империи не вызывает у меня трепета или почтения, что он начинает переговоры так резко, даже не представляя сил противника и его возможностей. «Противника?» — проносится в голове мысль. «Противника? Ты только что назвал себя противником императора! Ты что, Хэл, рехнулся?» «Проклятие, почему так? Неужели все дело в перчатке? Нужно взять себя в руки». «Я не темное отродье, повелитель», — отвечаю спокойно. «А сын генерала, сейчас стоящего подле вас, Кристиана Слейта. Меня зовут Хелгар, и я убил Ирандера». Несколько мгновений на такое громкое заявление не может ответить даже император. Он бросает вопросительный взгляд на отца, а тот словно окаменел. Наверняка после смерти Ирандера он только-только полностью отошел от его грязной магии. Айрилен старается не показывать удивления, но я вижу, как распахиваются ее глаза. Она хочет что-то сказать, даже приоткрывает рот, но осекается, глядя на владыку империи. А вот остальная свита Айтора смотрит на меня с нескрываемым презрением, отвращением и злостью. «Это так, Слейт. Человек, представляющий Лайское королевство. Твой сын?» Слова императора хлещут, словно хлыст. Отец дергается от каждого из них. «Это мой сын, владыка, это правда. Почему он представляет елайцев?» «Я ведь уже сказал!» — раздраженно бросаю я, сетуя на глупость императора. «Я убил Ирандера, и теперь по праву елайских законов занял его место!» «Молчать, когда говорит император!» — рявкает Айтор Первый. «Не желаю слышать этот бред!» «Ирандера убил твой отец 17 лет назад!» «Он выжил!» Стараясь не кипятиться, говорю я. «Его тело было убито, но дух уцелел. Все эти годы он прожил в крепости Айшадзул, собирая силы, накапливая мощь, но был привязан к доспехам». «В самом деле?» Издевательски спрашивает император. «Если и так, неужели я должен поверить, что никому неизвестный маг, даже не магистр, одолел самого темного владыку?» «Ваше Величество», — неожиданно встревает в наш разговор Айрилен. «Хелгар очень сильный маг. Я сама видела, на что он способен. Генерал Слейд подтвердит вам, что именно Хелгар убил одного из советников в Лавенгейском валу». «Удивительное везение. Быть может, это был обыкновенный спектакль?» «Ваше Величество». Я начинаю злиться. «Мы сейчас говорим не о том, о чем должны. Верите ли вы мне или нет, не столь существенно. Я могу доказать свои слова. Есть факт. После смерти Ирандера его командиры признали меня своим новым владыкой. Генералы, направляющие чернокнижники, высшие. Даже последние из оставшихся в живых советников. И теперь вся елайская армия...» Император смеется. Громко, звонко, противно. «Слейд, это и правда твой сын?» Айтор снова обращается к моему отцу. «Неужели я должен поверить в его слова? Он ведь околдован. От артефакта на его руке за версту несет темной магией. Как там тебя, Хелгаст? Подойди, мальчик, я освобожу тебя. Советники явно не ждали, что я буду здесь, и понадеялись, что мальчишка проведет моих генералов. Сыграет на отцовских чувствах и величии престарелой Магессы. Во мне начинает клокотать злость. Этот... Он даже не пытается меня услышать, а его голос полон пренебрежения. Хелгар. Император, сузив глаза, пристально смотрит на меня. Что? Меня зовут Хелгар, и я не околдован. Артефакт на моей руке не делает меня темным. Напротив, он поможет вам, ваше величество. И чем же? Не похоже, что император готов слушать, но я все же пытаюсь достучаться до его разума. Должен же он у него быть. Он позволяет мне управлять Елайской армией. Именно поэтому я здесь. Не для того, чтобы выдвигать какие-то условия, а чтобы прекратить войну. Повторюсь, все Елайское войско подчиняется мне, и я могу велеть им сложить оружие. Оставить позиции, уйти за Каладай-Аум и больше не выходить оттуда. Ваше Величество, я... Я видел настоящее количество солдат и магов Ирандера. Их намного. Намного больше, чем вы думали. Чем все мы думали. Все последние месяцы нас обманывали. Север Приграничья, где пожертвовали высшим. Осада Ранхальда, одержимые в Лавенгейском валу. Ирандер водил нашу армию за нос, заставляя думать, что мы раскрываем его замыслы, что успешно отбиваем нападения и сами атакуем. Но на самом деле все это время нас заманивали в ловушку, чтобы нанести решающий удар и обезглавить имперские войска. И лишь благодаря мне этого пока что удалось избежать. Вам ведь наверняка уже доложили о событиях в Айшадзул. Мы вторглись в город без проблем, но Ирандеру только этого и требовалось. Наше войско смели как пушинку, и если бы я не велел елайцам отступить, в городе уничтожили бы всех солдат до последнего. Айрилин и отец переглядываются, как и генерал Вангард с Горациусом. Они понимают, что за моими словами истина. Айрилин и отец сражались в городе всего несколько колоколов назад. Они не могли не видеть, как елайцы прекратили резню. Не могли не понять, что им дали приказ отступать. Император же не слушает меня, все так же прищурившись. Словно просчитывает варианты развития событий. «Вы не верите?» — грустно усмехаюсь я. «Тогда позвольте показать». Я медленно поднимаю руку в перчатке к небу и вижу, как на пальцах магов сопровождения мгновенно появляются боевые плетения. «Я не идиот», — говорю мягким голосом. «И не буду делать глупостей. На мне нет защиты, просто... Просто посмотрите на войско за моей спиной». Сосредоточившись, я касаюсь перчатки. Думаю о кейласах. Елайский пепел, хоть бы получилось. Может, стоило потратить на тренировку с архивариусом больше времени? Но нет, все работает. Я чувствую связь перчатки с парящими над елайским войском тварями. Посылаю им команду и слышу изумленный вздох солдат и магов, сопровождающих императора. А затем вижу их взгляды, которые мечутся от меня к небу. Обернувшись, усмехаюсь. Сотни кейласов, все это время кружащих неподалеку от скал, выстраиваются в воздухе в ровные прямоугольники. «Воронка!» Громко произношу я, отправляя новый сигнал, и твари, вновь перестроившись, начинают кружиться над войском, словно огромный водоворот. «Ваше Величество», заметив удивление во взгляде императора, я пытаюсь его дожать. «Единственное, что удерживает елайцев от нападения, это я, потому прошу, умоляю вас, позвольте рассказать вам все с самого начала. Позвольте показать, какие технологии и магия есть у Ирандера. У нас есть шанс прекратить войну раз и навсегда. Все, что вам нужно, просто...» «Я понял», — перебивает он меня. «Все, что мне нужно, — перчатка. Или ты думаешь, я не вижу, что она передает этим тварям команды?» «Ваше Величество, я не...» В душе будто лупается струна, когда я вижу, как темнеют глаза правителя Империи. Ветер вокруг подхватывает небольшие камни и закручивает их в воронку. А из окружающих императора магов вырываются ярко-желтые энергоструны. Они поднимаются в воздух, приближаются к Айтеру Первому, один за другим жгуты энергии присоединяются к его спине. «Ваше Величество, нет!» — выкрикивает отец, пытаясь подойти к императору, но тот легким взмахом руки заставляет генерала застыть на месте, сковывая его движение. «Господин император, послушайте!» Айрилин пытается встать между нами, но один из энергохлыстов, отсоединившись от спины императора, обвивает девушку и отбрасывает в сторону. «Твой сын предал идеалы света, Слейд. Он перешел на сторону врага!» — грохочет голос Айтора Первого. «Завладел темным артефактом и использовал его. Обучился темной магии. Наказание за это — смерть. Но не переживайте, святые предки добры и примут душу заблудшего, если Хелгаст раскается». «Хелгар!» — скрипнув зубами, говорю я. «Меня зовут Хелгар!» А в следующий миг земля вокруг меня взрывается колдовским пламенем.